Ред, я должна знать. Я должна знать, вы случайно не состоите ли вы в клане? И потому задерживаетесь так долго. Вы в самом деле вступили? При свете ярко горевшего газа он равнодушно посмотрел на нее, потом улыбнулся. «Вы безнадежно отстали», — сказал он. «В Атланте нет Куклукс-клана. В Джорджии вообще его, скорее всего, нет. Вы просто наслушались всяких россказней про клан, которые распространяют ваши друзья, подлипалы и саквояжники». «Нет Куклукс-клана? Вы говорите неправду, чтобы успокоить меня?» «Дорогая моя, когда же я пытался вас успокаивать?» «Нет, Куклукс-клана не существует. Мы решили, что от него больше вреда, чем пользы, потому что он только раздувал ненависть Янки и лил воду на мельницу его превосходительства губернатора Баллока, давая повод для расправ. К тому же Баллок знает, что сумеет продержаться у власти, лишь пока федеральное правительство и газеты Янки будут убеждены в том, что Джорджия полна бунтовщиков, и за каждым кустом сидит куклукс-клановец. И вот, чтобы не расставаться с креслом, он отчаянно изобретал всякие возмутительные истории про куклукс-клан, рассказывая направо и налево о том, как верных республиканцев подвешивают за большие пальцы, а честных негров линчуют за изнасилование. Он стреляет по несуществующим мишеням, и он это знает. Благодарю вас за то, что вы за меня волнуетесь, но Куклукс-клан перестал существовать вскоре после того, как я отошел от подлипал и превратился в скромного демократа. Почти все, что он говорил насчет губернатора Баллока, вошло у Скарлетт в одно ухо и вышло в другое. Ибо мозг ее заполняла радостная мысль, что клана больше нет. Ретта не убьют, как убили Фрэнка. Она не потеряет свои лавки и своих денег. Но одно слово, сказанное Реттом, всплыло в ее сознании. Он сказал «мы», как нечто само собой разумеющееся, связывая себя с теми, кого называл прежде «старой гвардией». «Ретт», — неожиданно спросила она, «а вы имели какое-то отношение к распуску клана?» Он посмотрел на нее долгим взглядом, и в глазах его затанцевали искорки, да, любовь моя? Эшли Уилкс и я главным образом за это в ответе. Эшли? И вы? Да, хотя это и звучит пошло, но политика укладывает очень разных людей в одну постель. А ни я, ни Эшли не жаждем очутиться в одной постели, однако... Эшли никогда не верил в Куклукс-клан, потому что он вообще против насилия. А я никогда не верил, потому что все это просто идиотизм, и таким путем ничего не добьешься. Это единственный способ заставить Янки сидеть у нас на шее до второго пришествия. И вот мы с Эшли убедили горячие головы, что сумеем добиться куда большего, наблюдая, выжидая и кое-что делая, чем если наденем ночные рубашки и будем размахивать огненными крестами. «Не хотите же вы сказать, что мужчины приняли ваш совет, при том, что вы...» «Что я спекулянт? Подлипала? Человек, действовавший заодно с Янки? Вы забываете, миссис Батлер, что я теперь добропорядочный демократ, преданный до последней капли крови, благородной цели вытащить наш любимый штат из рук насильников. Я дал им хороший совет, и они его послушались. Не менее хорошие советы даю я и по другим вопросам, связанным с политикой. У нас в законодательном собрании теперь демократическое большинство, верно? И очень скоро, любовь моя, мы засадим кое-кого из наших добрых друзей-республиканцев за решетку. Слишком они стали алчными. Слишком в открытую повели игру. И вы поможете засадить их в тюрьму? Но ведь это же были ваши друзья. Они взяли вас в свою компанию, когда выпускали железнодорожные акции, на которых вы заработали тысячи.